11.22.63 7 ноября 2011 года. Том Патнам. Добрый день. Я Том Патнам, директор президентской библиотеки и музея Джона Кеннеди. От имени Тома Макната, исполнительного директора фонда библиотеки Кеннеди и всех моих коллег из библиотеки и фонда, благодарю вас всех за то, что пришли, особенно тех, кто здесь впервые. Также выражаю признательность щедрым спонсорам форумов библиотеки Кеннеди, ведущему спонсору Bank of America, Boston Capital, Институту Лоуэлла, Raytheon, Фонду Бостона и нашим медиапартнерам The Boston Globe, WBAR и NEDGE. В недавнем интервью в Wall Street Journal Стивен Кинг признался: «Я просто пишу о том, что меня пугает. Когда я был ребенком, моя мама говорила: представь себе самое худшее, что только можно. И если ты скажешь это вслух, то это не сбудется. И это, вероятно, стало основой моей карьеры. Один из самых плодовитых и продаваемых авторов Америки, Стивен Кинг, опубликовал 50 романов и написал около 400 рассказов, продав более 350 миллионов экземпляров по всему миру. И в процессе, вероятно, заставил бесчисленное множество других людей поговорить со своими мамами о том, как держать страхи подальше. Лауреат премии О. Генри 1994 года мистер Кинг был удостоен в 2003 году Национальным книжным фондом награды за выдающийся вклад в американскую литературу, создавая стильные, умопомрачительные страницы, которые невозможно отложить, содержащие глубокие моральные истины. Одни прекрасные, другие мучительные, о нашей внутренней жизни. Мне вспоминаются слова, которые Джон Ф. Кеннеди использовал для описания Роберта Фроста, чей вклад в нашу страну, как предположил GFK, заключался не в нашем величии, а в нашем духе, не в наших политических убеждениях, а в нашем прозрении, не в нашей самооценке, а в нашем самопонимании. Если иногда наши величайшие художники были самыми критичными по отношению к нашему обществу, продолжал GFK, то потому что их чувствительность и их забота о справедливости, которая должна мотивировать любого истинного художника, делает их осознающими, что наша страна не реализует свой высший потенциал. Слова, напоминающие описание одного критика прозы Стивена Кинга. Редкая проза, острый слух к диалогу, обезоруживающий непринужденный, откровенный стиль, наряду со страстным, яростным осуждением человеческой глупости и жестокости по отношению к другим. Разумеется, для выступления здесь, в библиотеке Кеннеди, нет политического лакмусового теста. Но я однажды, много лет назад, оказался в обществе мистера Кинга, когда жил в Восточном Мэне. Мы оба присутствовали на политическом благотворительном вечере в поддержку тогда еще начинающего кандидата в президенты от Демократической партии Пола Цонгаса. В ресторане Белдеси, в родном городе мистера Кинга, Бангари, Мэн играет ключевую роль во многих книгах мистера Кинга, включая его новый роман, главный герой которого – учитель английского языка в старшей школе Лисбон Фоллс, которая, как оказалось, является альма-матером мистера Кинга, в городе, который гордится тем, что является родиной резкого на вкус безалкогольного напитка под названием Мокси. Размышляя о роли географического и физического окружения в формировании работы автора, меня поразила недавняя рецензия Стивена Кинга на новый роман нашего модератора Тома Перротты «Оставленные». Рецензируя для Санди Нью-Йорк Таймс, мистер Кинг описывает Тома Перротту как романиста, который для американских пригородных анклавов значит то же, что Шервуд Андерсон для Огайо. Рецензия далее хвалит прекрасно выверенное повествование мистера Перотты за его спокойную и ненавязчивую ясность. Том Перотта – романист и сценарист, наиболее известный своими романами «Выборы» и «Маленькие дети», по которым были сняты получившие признание критиков, номинированные на премию «Оскар» фильмы. Мы благодарим и Стивена Кинга, и Тома Перотту за то, что они сегодня здесь с нами. Вы оказываете нам честь своим присутствием. В библиотеке Кеннеди нашел свое пристанище архив Эрнеста Хемингуэя, и, обеспечивая право собственности на эти материалы, Жаклин Кеннеди очень надеялась, что это учреждение станет центром, прославляющим лучшее в американском искусстве, культуре и литературе. Позвольте мне закончить несколькими словами из рецензии Джанет Маслин на новую книгу мистера Кинга 11-22-63, официальный релиз которой состоится только завтра, но которая уже сегодня продается в нашем книжном магазине. В этом новом романе, пишет миссис Маслин, Стивен Кинг совершает продолжительный рискованный трюк повествовательного мастерства. Возможно, именно тяжесть убийства Кеннеди делает эту новую книгу такой основательной. Но в любом случае, страницы 11-22-63 пролетают незаметно, наполненные непосредственностью, пафосом и напряжением. Требуется огромная наглость, чтобы даже приблизиться к этой теме. Но требуется огромное мастерство, чтобы сделать эту историю хотя бы отдаленно правдоподобной. Мистер Кинг заставляет все это выглядеть легко, и это, несомненно, самый изощренный трюк его книги. Другими словами, верный своим корням, у этого парня есть Мокси. Смеется. Дамы и господа, прошу вас присоединиться ко мне в приветствии Стивена Кинга и Тома Перотты в библиотеке Кеннеди. Аплодисменты. Том Перотта. Позвольте мне начать с того, какая это для меня честь быть здесь со Стивеном Кингом. Он – живая легенда. Единственный писатель, которого, я думаю, знают буквально все. Я имею в виду, у нас нет общей литературной культуры. Пожалуй, есть только Дж.К. Роулинг и Стивен Кинг. Смеются. И я заметил, если я за столом, очень трудно заставить всех говорить об одном писателе. Но буквально на днях я упомянул, что буду беседовать со Стивеном Кингом на этом мероприятии. И вдруг у всех появилось мнение. Смеются. У всех были свои фавориты. Но это было общее собрание работ, которое все знали, и я думаю, что это просто необыкновенная вещь в фрагментированной культуре, в которой мы живем. Я очень рад быть здесь и праздновать публикацию 11-22-63. Замечательной книги. И я думаю, Стивен начнет с чтения небольшого отрывка. Стивен Кинг. Да, я собираюсь почитать. И я на самом деле встану за трибуну, потому что если читать стоя, это прибавляет некоего авторитета. Смеются. Не знаю, сработает ли это. Что, если я сделаю так? Но вы меня и так услышите. В общем, я буду читать около 10 минут, а потом мы с Томом поговорим, и я с нетерпением этого жду. Но очень кратко. Это история о человеке по имени Джейк Хэппинг. Он же и рассказчик книги, который обнаруживает, что во времени есть трещина, ведущая в 1958 год. И что, если кто-то будет достаточно храбрым и преданным, возможно, удастся вернуться в сентябрь 1958 года и, прожив эти промежуточные годы, предотвратить убийство Кеннеди. Человек, который рассказывает ему об этом, мужчина по имени Эл Темпланд, владелец закусочной, который обнаружил это, когда перевез свою закусочную в Лисбон-Фоллс. Мэн, который и не был родиной Мокси, они просто сейчас на нем выживают. Самый противный напиток после Найквилл смеется. В общем, в этом небольшом отрывке Эл Темпланд вернулся в 1958 год. Пробыл там около 4 лет. Заболел раком легких и вернулся, чтобы найти другого добровольца для этого дела. И они обсуждают возможные последствия этого. Джейк начинает с упоминания эффекта бабочки. И Эл говорит. Точно. Согласно этой гипотезе, маленькие события могут иметь большие, да что там, огромные последствия. Идея такая. Если какой-нибудь парень убьет бабочку в Китае, то через 40 лет или через 400 в Перу будет землетрясение. Ты тоже думаешь, что это бред? И я так думал. Но вспомнил избитый парадокс относительно путешествий во времени и привел его. Да, конечно, но, допустим, ты отправишься в прошлое и убьешь собственного дедушку. Он в недоумении вытаращился на меня. Нахрена? Хороший вопрос. Я попросил его продолжать. Сегодня днем. Ты изменил прошлое по мелочам, хотя бы тем, что зашел в Кеннебет Фрут. Но ступени, ведущие в кладовку, и в 2011 год остались на месте, так? И Фолс не претерпел никаких изменений. Это как? Но ты говоришь о более серьезном изменении, о спасении жизни JFK. Я говорю о большем. Потому что это тебе не какая-то китайская бабочка, дружище. Я также говорю о спасении жизни РФК. Потому что если Джон выживет в Далласе, Роберт, скорее всего, не станет баллотироваться в президенты в 68-м году. Страна не будет готова к тому, чтобы заменить одного Кеннеди другим. Ты не знаешь этого наверняка. Нет, но послушай, ты думаешь, Роберт Кеннеди окажется в отеле «Амбассадор» в четверть первого ночи 5 июня 1968 года, если ты спасешь жизнь Джону Кеннеди? А если окажется, думаешь, Сирхан будет по-прежнему работать на кухне? Возможно, но вероятность этого ничтожно мала. Если вводишь в уравнение миллион переменных, разумеется, ответ должен измениться. А Мартин Лютер Кинг? Будет ли он в Мемфисе в апреле 68-го? Выйдет ли на балкон мотеля Люрейн, чтобы его застрелил Джеймс Эрл Рэй? Как думаешь? Если исходить из гипотезы бабочки... Вероятно, нет. И я так думаю. А если МЛК останется жив, не будет и расовых бунтов, которые последовали за его смертью. Может, и Фреда Хэмптона не застрелят в Чикаго. Кого? Мой вопрос он проигнорировал. Возможно, не будет и симбионистской армии освобождения, не будет САУ, не похитят Патти Херст. И это пусть в малой степени, но поспособствует ослаблению страха белых среднего класса перед черной угрозой. Я теряю нить. Не забудь, у меня диплом по английскому языку и литературе. Ты теряешь нить? Потому что о гражданской войне 19-го столетия знаешь больше, чем о той, что раздирала страну после убийства Кеннеди в Далласе? если я спрошу тебя, кто играл главные роли в «Выпускнике»? Уверен, ты мне ответишь. А на вопрос, кого пытался убить Ли Освальд за несколько месяцев до того, как застрелил Кеннеди, скажешь, что? Потому что каким-то образом эта информация затерялась. Освальд пытался убить кого-то до Кеннеди. Я слышал об этом впервые. Да и вообще большую часть знаний об убийстве Кеннеди почерпнула из фильма Оливера Стоуна. В любом случае, Эл не ответил. Он, похоже, оседлал любимого конька. А Вьетнам? Именно Джонсон начал эту безумную эскалацию. Кеннеди отдавал предпочтение холодной войне. В этом сомнений нет. Но Джонсон поднял ее на следующий уровень. Он страдал комплексом «Мои яйца больше твоих». Тем же, что и Дабья, заявившая перед телекамерами, пусть попробуют. Кеннеди умел менять свою позицию. Джонсон и Никсон нет. Из-за них мы потеряли во Вьетнаме почти 60 тысяч солдат. Вьетнамцы, северные и южные, потеряли миллионы. Получился бы счет мясника таким же длинным, если бы Кеннеди не убили в Далласе. Я этого не знаю. И Тел тоже. Это правда, но я стал очень прилежным исследователем новейшей американской истории и думаю, что спасение его жизни многое могло улучшить. И уж точно не ухудшило бы. Если что-то пойдет не так, ты просто вернешь все на круги своя. Это не сложнее, чем стереть ругательство с классной доски. Или я не смогу вернуться и ничего не узнаю. Спасибо. Аплодисменты. Там еще много всего. Смеется. Она толщиной где-то 850 страниц. Том Перотта. Позволь мне начать с вопроса. В этой книге, как и у многих твоих книг, просто невероятно смелая предпосылка. Человек из нашего времени возвращается в 1958 год, должен прожить в прошлом 5 лет, чтобы добраться до момента, когда он может отменить убийство Кеннеди. Мне просто интересно, бывает ли у тебя, как у писателя, момент, когда ты просто останавливаешься и говоришь: «Во что я вообще ввязался? Это кажется какой-то сумасшедшей, бредовой идеей». И более осторожный писатель сказал бы: «Как я вообще смогу это сделать?» И мне интересно, посещают ли тебя такие сомнения? Подпитывают ли они твою работу? Стивен Кинг. И этот парень говорит о смелых предпосылках. После его свежей книги «Оставленные», о внезапном уходе, да? Все возносятся, а эта книга о людях в пригороде, которые остались. Так что он большой специалист по смелым предпосылкам. Том Перотта. Но я полон сомнений. Стивен Кинг. Знаю, но ты был полон сомнений, когда писал ее. Том Перотта. О, да. Стивен Кинг. Ладно, я просто в восторге от самой идеи. У меня эта идея возникла изначально в 1971 или в 1972 году. Я тогда преподавал в старшей школе. Дело было 22 ноября. Тогда это было реально важной ежегодной датой. Это было как в первое десятилетие 11 сентября. Эта книга, которая называется 11-22-63, лежала на чьем-то столе, и какой-то юнец проходил мимо и сказал: «Что это за дата?» Человек не знал, но ты бы знал 11 сентября. Завязалась беседа, и кто-то сказал: А каково было бы, если бы Кеннеди выжил? И мы немного пофантазировали на эту тему. И я подумал, что из этого получилась бы потрясающая книга. Для меня сомнения возникли из-за того, что потребовалось так много исследований. И другая вещь в том, что ты знаешь, что не сможешь сделать все идеально, что кто-то вылезет из щели и скажет: «Ну, тут ты ошибся!» Или «Тут ты ошибся!» И я даже не говорю о всех тех людях, которые скажут: «Ну, все это чушь, потому что был стрелок на травянистом холме и еще один с перископом. И то, и сё, и пятое, и десятое, даже помимо всех этих конспирологов». Том Перотта. «Так вот, что остановило тебя в 70-х?» Стивен Кинг. «Объем исследований. Вот что остановило. Это казалось колоссальным проектом, и я действительно не был готов. У меня не было навыков для этого». Том Перотта. «Ты начинал и бросал?» Стивен Кинг. «Да, я написал около 25 страниц. Описал всю эту историю про закусочную, и как никто в городе туда не ходил. У Элла Темпланта есть фирменное блюдо, которое он называет знаменитый жирбургер Элла. А люди в Лисбон-Фоллс называют его знаменитый котобургер Элла. Из-за того, что цена такая низкая, ходят такие сплетни. Но что он делает? Он использует свой временной портал, чтобы вернуться в 1958 год и купить фарш по ценам 1958 года. Смеются. Так что, опять же, это вопрос исследований. Ты идешь и достаешь. Помнишь, тоже, Том, компьютеров не было. Не было ни Гугла, ничего. Тебе фактически приходилось идти в библиотеку и исследовать все это. Том Перотта. О, да-да, это было бы. Стивен Кинг. Ты слишком молод, чтобы помнить. Смеется. Том Перотта. Это было бы жестоко. Стивен Кинг. Да, смеется. Поэтому я и бросил. Но ты понимаешь, о чем я? Я никогда не пробовал делать ничего подобного. Я не исторический романист и никогда не стремился им быть. Я никогда не забывал одну рецензию, которую читал на книгу Джеймса Мичинера. Думаю, это был Чесапик, где рецензент сказал: «У меня два совета об этой книге. Первый – не читайте ее. Второй – если вы все же читаете ее, не роняйте ее на ногу». Смеются. И дело в том, что книги Мичинера так перегружены историей, а я не очень хотел делать так. Я не хотел вываливать кучу знаний и пихать их. Я хочу рассказывать историю. Это то, что я делаю. Том Перотта. Думаю, что меня действительно поразило при чтении книги, так это то, что можно долго читать и вообще не думать об Освальде или JFK. По-моему, это мастерский ход. Джейк может вернуться только в определенный день 1958 года, то есть за 5 лет до убийства Кеннеди. Ему нужно создать себе жизнь. Стивен Кинг. Жизнь, да. Том Перотта. Так что это становится чем-то вроде шпионского романа. Он как тайный агент из будущего. И он должен это скрывать. И это, наверное, моя любимая часть книги. Это действительно о частной жизни. И в каком-то смысле книга становится размышлением о том, чем мы обязаны общественному миру и истории. Чем мы обязаны? Стивен Кинг. Себе. Том Перотта. Себе. Стивен Кинг. Что касается части с путешествием во времени, я тоже не хотел впихивать это кому-либо в глотку, потому что это всего лишь прием, чтобы попытаться поместить современного парня во время, которое для многих людей сейчас, 1958 год, кажется древней историей, как 20-е годы казались мне. Когда я был ребенком и читал о ревущих 20-х, я думал, эх, древняя история. Думаю, многие сейчас так же чувствуют себя по поводу 50-х и 60-х. Но поскольку я теперь имею право на скидку в кинотеатрах, для меня это было словно только вчера. Но есть момент, когда он возвращается в первый раз надолго, и ему сказали, как ты сказал, шпионская штука. Он должен носить определенные брюки. Стрижка сзади должна быть немного короче, чем у него. И у него деньги из 50-х. И все такое. И когда он возвращается, он понимает, что попытался использовать современную медную монету в 10 центов в таксофоне. И она, конечно, не сработала. Он носит с собой мобильный телефон. Смеется. Тоже не очень хорошо. Так, наверное, в итоге легко загреметь за решетку, как пришелец из космоса. Том Перотта. Так много работы исторического романиста заключается в том, чтобы отсеивать анахронизмы, выяснять, чтобы люди говорили в 1958 году, чтобы они сказали в 1963, чтобы они сказали в любой данный момент. Это становится действительно забавной нитью на протяжении всей книги, когда Джейк выпаливает какую-нибудь идиому, которая еще не была изобретена. Стивен Кинг. У него также возникают проблемы с девушкой, потому что он думает о чем-то другом и начинает напевать «Honky Tonk Woman» группы Rolling Stones. Смеется. «I meet again socket, bar room, queen in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. She had to have me ride across her shoulder. Cause I just can't seem to drink you off me mint». И он со своей девушкой, и когда он приходит домой, она говорит, где ты это услышал? И он говорит, о, это что-то, что я слышал по KLIF. Это одна из рок-радиостанций того времени. Она говорит, по радио? Федеральная комиссия по связи тут же закрыла бы радиостанцию, транслирующую такое. Что было правдой. Том Перотта. Особенно в Техасе. Стивен Кинг. Особенно в Техасе, верно. Джордж, ты можешь зайти в гостиную? Я хочу с тобой поговорить. А может, ты сначала положишь гамбургер и свиные отбивные в холодильник? Я думаю, что мороженое... Пусть тает. Крикнула она, и вот это вернуло меня на землю. Я повернулся к Сэдди, но она уже ушла в гостиную, взяла пачку сигарет со столика у дивана и закурила. Уступая моим мягким просьбам, она пыталась меньше курить, по крайней мере, в моем присутствии. И зажженная сигарета выглядела более зловеще, чем повышенный тон. я прошел в гостиную. «Что такое, дорогая? Что не так?» «Все! Что это за песня?» Ее лицо побледнело и напоминало маску. Сигарету она держала перед губами, словно щит. Я начал осознавать, что прокололся, но не знал, как и когда. И это пугало. «Я не знаю, о чем ты?» «Песня, которую ты распевал, когда мы ехали домой, которую ты орал во весь голос!» Я пытался вспомнить и не мог. Помнил только мысли о том, что всегда должен появляться на Мерседес-стрит одетым как рабочий, который едва сводит концы с концами, если хочу, чтобы меня принимали за своего. Конечно же, я пел, но я часто так делал, думая о другом. Все так делают. «Наверное, какую-нибудь попсу, услышанную на KLIF», пришла вдруг на память. «Ты знаешь, как бывает с песнями. Я не понимаю, почему ты так расстроилась?» «Если ты и слышал эту песню, то в другой жизни. Со словами «В Мемфисе я встретил пьяную девицу. Она меня тащила в номера». У меня упало не только сердце. Все, что находилось ниже шеи, обвалилось на 5 дюймов. Кабацкие бабы. Вот что я пел. Песню эту только через 7 или 8 лет запишет группа, которой оставалось еще 3 года до попадания в американские хит-парады. Да, конечно, думал я тогда о другом. Но разве можно так тупить? «Она меня всего одела в розы, дала мне дозу и себя, само собой. По радио? Федеральная комиссия по связи тут же закрыла бы радиостанцию, транслирующую такое». Я начал злиться. Главным образом на себя. Но не только на себя. Я шел по натянутой струне. А она кричала на меня из-за песни «Роллинг Стоунс». «Остынь, Сэйди! Это всего лишь песня! Я даже не знаю, где ее слышал!» «Это ложь! И нам обоим это известно!» «Ты чудишь! Думаю, мне лучше взять свои продукты и поехать домой!» Я пытался говорить ровным голосом, но тон был больно знакомым. Так я всегда говорил с Кристи, когда она приходила домой поддатая, в перекрученной юбке, с наполовину вытащенной блузкой, с растрепанными волосами, не говоря уже о размазанной помаде, размазанной о край стакана или о губы какого-нибудь парня, с которым она познакомилась в баре. Мысль эта добавила мне злости. К черту, подумал я. Не мог сказать, кого туда посылаю, Сэйди, Кристи или себя. Да и не это волновало меня в тот момент. Мы всегда злимся больше всего, когда нас ловят с поличным, верно? «Я думаю, что тебе лучше сказать, где ты слышал эту песню, если ты хочешь вернуться сюда, и где ты слышал фразу, которой ответил парню-упаковщику на кассе, когда тот сказал, что завернул курицу в 2 пакета, чтобы она не протекла. Я понятия не имею. О чем ты?» «Отменно, чувак! Вот что ты ему ответил! И я хочу знать, где ты это слышал! И зашибись, и буги-шузы, и круто, и безбашенный! Я хочу знать, почему ты говоришь эти слова, а больше никто не говорит! Я хочу знать, почему ты испугался этого глупого скандирования, Джимла? И почему говорил об этом во сне? Я хочу знать, где находится Дерри, и почему Дерри похож на Даллас. Я хочу знать, когда ты был женат, на ком и сколько времени. Я хочу знать, где ты жил до того, как приехал во Флориду, потому что Элли Докерти, по ее словам, этого не знает. А некоторые из твоих рекомендательных писем поддельные. Какие-то они странные. Так она выразилась. Я не сомневался, что Эллен до этого не докопаться без помощи Дека, но она докопалась. Меня это особо не удивило, однако я жутко рассердился из-за того, что она поделилась с Эйди. Она не имела права говорить тебе об этом. Сэйди вдавила сигарету в пепельницу, потом тряхнула рукой, словно горящие кружки табака подпрыгнули и обожгли ее. «Иногда ты словно, я не знаю, из другой вселенной, той, где поют о пьяных женщинах из Мемфиса, которых трахают наверху. Я пыталась убеждать себя, что это не имеет значения, что любовь преодолеет все, да только не получается. Любовь не преодолеет ложь». Голос дрожал, но она не плакала, а ее глаза не отрывались от моих. Если бы я видел в них только злость, мне бы не было так тошно. Но я видел и мольбу. Сэдди, если бы ты... Нет, хватит. Больше не повторяй, что ты не делаешь ничего постыдного и что мне тоже не придется стыдиться. Это уж предоставь решать мне. Вопрос стоит ребром. Или уходит швабра, или уйти придется тебе. Если бы ты знала, то... Так скажи мне. Не могу. Злость рванула, как лопнувший воздушный шарик, оставив после себя эмоциональную пустоту. Я отвел глаза от ее каменного лица, и мой взгляд упал на письменный стол. От увиденного у меня перехватило дыхание. Стивен Кинг, 11:22:63.